Никогда, никогда, никогда не забудется подвиг Спасителя. Будут праздновать люди всегда воскресение Христа Победителя. То, чем люди гордятся теперь, все утратит свое значение. Но великими будут, поверь, смерть Христа и Его воскресение. Никому, никому, никому не затмить солнце правды божественной. Оно светит, и вот потому этот день мы встречаем торжественно. То, чем люди гордятся теперь, все утратит свое значение, но великими будут, поверь, смерть Христа и Его воскресение. Ни за что, ни за что, ни за что мы с воскресшим Христом и не разлучимся, если мы согласимся на то, если жить на земле с ним научимся. То, чем люди гордятся теперь, все утратит свое значение, но великими будут, поверь, смерть Христа и Его воскресение. Пожалуйста, смелее, Красикова.